Глава вторая. Выйдя из храма, я первым же делом коснулся перстня, проверяя надетый на мелочь поводок. Но кукла была на месте. Сидела на окне второго этажа того самого дома, где я в последний раз ее почувствовал, и терпеливо ждала моего возвращения. «Иди сюда», — велел я, добравшись до края площади, и мелочь послушно спрыгнула вниз. При этом невидимость с себя она сняла, однако приземлилась не посреди мостовой, а в сторонке, в небольшой сугроб под окнами первого этажа. Уже оттуда вопросительно на меня посмотрела. Но лишь когда я протянул руку, подтверждая, что она может приблизиться, кукла отряхнулась и запрыгнула на ладонь. Откуда в ней взялась эта необъяснимая деликатность, я мог лишь догадываться. Но уже заметил, что мелочь никогда не прикасалась ко мне без разрешения. Она не шлепалась с лихим писком на подушку, когда я ложился спать, не тыкалась мордой в ладони, как встречающий у ворот собаки. Пробравшись в спальню или кабинет, она устраивалась где-то неподалеку, но всегда вела себя тихо и так, чтобы ее не было видно. И я не понимал, то ли дело заключалось во вбитом на уровне инстинктов почтении к хозяину, а то ли мое зубастое чудовище запомнило, как невежливо я обошелся при первой встрече с Умруном и теперь проявляло разумную осторожность. «Поводком пользоваться умеешь?» — спросил я, держа на ладони свою растрепанную нечисть. «Дсссс!» — решительно шикнула она и для верности щелкнула костяшками. «Очень хорошо. Тогда идем прогуляться. Ты здесь, я в реальном мире. Можешь охотиться, но так, чтобы тебя не опознали. Если заметишь что-то необычное, просигналишь. Справишься?» Мелочь довольно заурчала, проявленное доверие ей польстило. После чего она бодро застучала костяшками, разворачиваясь на ладони наподобие маленького скорпиона, и спрыгнула обратно в сугроб. А я проследил за тем, как она стремительно растворяется в воздухе, и только после этого вернулся в обычный мир. Благо на улице в такую рань никого не было. Да, оставлять куклу одну во тьме было не совсем правильно. Но, во-первых, она и раньше там прекрасно ориентировалась. Во-вторых, я отдал ей приказ и мог надеяться, что глупостей мое чудовище не натворит. Наконец, после разговора со жрецом следовало хорошенько подумать, а во тьме отвлекаться на посторонние мысли было чревато. Поэтому домой я отправился пешком, как самый обычный человек, а по пути попытался разложить по полочкам все, что сегодня услышал. Самыми важными мне показались сведения о том, что мастер Этор и мастер Нииро именно от Фола получили способность видеть тьму через тьму и умение пользоваться кавернами, из чего следовало, что способности у нас троих были одинаковыми. Смущало другое. Когда мы убивали палача, Нииро воспользовался обычным бердышом, хотя, как я теперь понимаю, намного проще было создать темный огонь и спалить живучую тварь к фоловой бабушке. Получается, Нииро не знал о такой возможности? Он же не мог сглупить, отказавшись от заведомо лучшего оружия ради того, чтобы я об этом не узнал. Нет. Старик, хоть и устал от жизни, но умирать до последнего не собирался. А как же тогда мастер Этор? Кавернами-то он пользовался мастерски, с тьмой работал напрямую, как я. Благословение от Бога тоже получил. Но значило ли это, что он умышленно ограничил себя в использовании тьмы? Или же, подобно Нииро, о своих истинных возможностях на темной стороне попросту не догадывался? Вытащив из памяти дневник учителя и перелистав в уме его страницы, я не нашел там ни одного намека на то, что Этору Рейшу было что-то известно, и снова задумался. «Хорошо, оставим это. «Пока будем считать, что учитель, если не знал, то о многом догадывался, но скрывал эти сведения даже от единственного ученика. Вопрос в другом, как говорит отец Гон. Какое отношение эти сведения имеют к оставленному наставником списку? В книге упоминалось несколько имен, которые показались мне смутно знакомыми. Вернее, это были имена трех родов, откуда в свое время Фол не единожды выбирал себе жнецов. Дураши, Ахаро и Шарено. В моем списке имелись похожие фамилии. Дайнеши, Айнеро, Карино. Получается, они латаинийские? Но что означают нарисованные напротив них топоры? И почему рядом с некоторыми поставлен вопросительный знак? Наконец, самый главный вопрос. Зачем мастеру Итору вообще понадобилось скрывать эти сведения? Ведь по большому счету все темные маги и некросы, и маги смерти, в том числе и предки Рейшей, когда-то пришли в Алторию из Латейна. Кто-то раньше, кто-то позже, конечно. Но отец Гон открытым текстом сказал, что мы все – дальние потомки печально знаменитых латейнийских жнецов. Так зачем же учитель выделил именно эти 10 фамилий? Почему так настойчиво указывал на свое прямое родство с волшами и ортонами? И почему посчитал сохранение этой тайны настолько важной, что спрятал ее в глубине древней могилы, после чего забросил дела в столице и на долгие годы выпал из поля зрения ордена магов и особенно ордена жрецов? «Непонятно», — пробормотал я, проходя мимо целой череды ярко освещенных лавок. Затем краем глаза поискал крадущуюся следом мелочь. Нигде ее не нашел, после чего обратился к поводку и с удивлением обнаружил, что кукла прилично отстала. Обернувшись, я скорее почувствовал, чем увидел, что она остановилась возле одной из витрин и завороженно таращится на выставленные там товары. Поводок не позволял в полной мере ощутить эмоции служителя, но отголоски неподдельного восторга до меня, хоть и не сразу, все-таки докатились. После этого я, естественно, вернулся полюбопытствовать и, пройдя примерно половину улицы в обратном направлении, озадаченно крякнул, обнаружив, что мое маленькое чудовище в немом восхищении застыло возле лавки кукольника и жадно пожирает глазами выставленные на витрине игрушки. При этом она не просто на них смотрела, а машинально поглаживала свои собственные волосы, которые каждое утро и вечер старательно расчесывала. Время от времени верхняя пара ее лап неуверенно прикасалась к стеклу, словно желая дотянуться до игрушек. Магическая защита, конечно, заставляла в последний момент их отдергивать, но вскоре кукла словно забывала об этом и опять подступала к витрине вплотную. Стоило признать, неизвестный мастер знал свое дело, потому что созданные им куклы и впрямь выглядели как живые. Фарфоровые лица были старательно раскрашены, тщательно завитые локоны волнами падали на хрупкие плечи, а пошитые со всем тщанием платья и костюмы в точности отражали последние тенденции столичной моды. Даже на темной стороне куклы, несмотря на состаренный вид, выглядели достойно и, скорее всего, пользовались большим спросом. Было бы это не так, хозяин не рискнул бы занять помещение в престижном квартале и не тратился на магическую защиту, которая, впрочем, для мелочи наверняка была на один зуб. «Ничего отсюда не брать», — предупредил я, ненадолго вернувшись на темную сторону. Мелочь вздрогнула от неожиданности и, раззявив широкую пасть, грозно зашипела, но быстро меня узнала, захлопнула рот и, кинув полное разочарование взгляд на витрину, послушно от нее отошла. Больше она не безобразничала, поэтому домой мы вернулись без приключений. Но поскольку теперь я постоянно отслеживал перемещение мелочи, то вынужденно отвлекался, и ничего путного в мою голову больше не пришло, в том числе и в отношении списка. Единственное, о чем я подумал, это о том, что копии моих отчетов со старого места службы еще долго будут храниться в столичном архиве, а также то, что Корн их наверняка видел, когда знакомился с моим личным делом. С памятью, я полагаю, у него все в порядке. Так что если в Алтире начнутся такие же странные кражи, как в Верле, боюсь, у него возникнут ненужные вопросы. «Хозяин, вам депеша из управления», — доложил Нортидж, стоило мне войти в дом и бросить на кушетку запылившийся плащ. «Да, и кому же это не спится в такую рань?» «Господин Нориди желает видеть вас в своем участке». «Когда принесли?» — не особенно удивился я. «После недели затишья было бы странно, если бы у Йена что-нибудь не случилось». «Около четверти свечи назад, хозяин. Посыльный сказал, что вас ждут туда к 9:00». Я кивнул. «Отлично. Тогда буди Марту, накрывай на стол». До 9:00 мы успеем еще разок перекусить. А сделать это определенно стоит, потому что до ночи я, скорее всего, не вернусь. Когда мы с мелочью появились в кабинете Йена, тот, как ни странно, оказался пуст, а на столе лежала небрежно начерканная записка. «Спускайся в обеденный зал», — озадаченно прочитал я, пока кукла изучала незнакомое для себя помещение с темной стороны. Проще говоря, совала нос во все углы, пробовала на прочность чужой стол, бегала по потолку, старательно изучала поставленную мною на прошлой неделе защиту и раз за разом убеждалась, что лично для меня, а значит и для нее, она везде остается проницаемой. Что еще за общий зал? Вернувшись на темную сторону, я заглянул в одну из дыр в стене и, обнаружив, что на первом этаже той половины здания, что занимала городская стража, толчется подозрительно много народу, с опозданием сообразил. «Ах, вот оно что! Кажется, у нас собрание!» Оставив мелочь осваиваться, я вышел в реальный мир, спустился на улицу, как самый обычный человек. Затем обогнул здание управления и вошел в соседнюю дверь, возле которой, как и всегда, с унылым видом сидела неопрятная регистраторша. При виде меня она махнула рукой, показывая, в какую именно дверь надо проследовать, будто без нее было сложно догадаться. Я также молча прошел мимо и изрядно удивился, обнаружив, что в холле первого этажа, куда обычно патрульные притаскивали бандитов и проституток, находится толпа незнакомых людей, одетых в форму городской стражи. А в дальнем углу, под наполовину замурованной лестницей, ютилась команда Йена. А именно, два его штатных мага, два следователя и пугливо озирающийся Сенька, которому было ужасно неуютно находиться среди такого количества блюстителей порядка. Но Риди я отыскал у другой стены, в компании здоровенного бугая в штатском, на воротнике которого красовалась бляха управления городской стражи. Мужик, судя по росту и размаху плеч, родился в семье горных троллей. И, похоже, унаследовал не только их внешность, но и характер, потому что свирепо зыркал из-под мохнатых бровей, время от времени глухо порыкивал. А поскольку в холле было довольно душно, то еще и частенько смахивал пот со лба и теребил окладистую бороду, которой, судя по ухоженному виду, очень гордился. «Ну, наконец-то!» — проступило в глазах Нориди, когда его рыскающий взор наткнулся на мою кислую физиономию. В тот же момент он толкнул локтем соседа, здоровяк обернулся, на мгновение мы скрестили с ним взгляды, и я как-то сразу понял, что передо мной находится господин Диран Жольд собственной персоной. начальник управления городской стражи западного участка и с некоторых пор мой почти что враг, который, судя по тому, как изменилось его лицо, до конца своих дней не забудет про написанные мною требования на возмещение ущерба». «Тихо!» — рявкнул потомок троллей, и в помещении мгновенно воцарилась тишина. «Заткнитесь все и слушайте сюда. Сейчас коллеги из сыскного управления сообщат важную информацию, по которой вы, голодранцы, будете передо мной отчитываться». Я только хмыкнул, когда доблестная городская стража подтянула животы и попыталась изобразить на лицах служебное рвение. После этого вперед вышел Йен и, состроив совсем уж скорбную морду, не слишком охотно буркнул. «Доброе утро! Возможно, до кого-то из вас уже дошли последние новости, но поскольку начальство приказало ввести городскую стражу в курс дела, я вынужден отвлечь вас от исполнения ежедневных обязанностей, а кого-то, возможно, даже от законного отдыха». По залу прокатился неодобрительный гул. «Собственно, перейду сразу к делу», словно не услышал Йен, а гул под свирепым взглядом господина Жольда мгновенно стих. «Сегодня ночью из собственной спальни бесследно исчез младший племянник герцога Искадо. Его зовут Роберт Лернан Искадо. Мальчику всего 10, и он светлый маг, причем довольно сильный. Его сиятельство очень обеспокоен судьбой своего близкого родственника, однако требований о выкупе пока не поступало. О личностях похитителей также ничего не известно, поскольку по непонятным причинам магическая защита в особняке, откуда исчез мальчик, была отключена. Версия с побегом уже проверяется, пока для ее подтверждений нет достаточного количества улик. По делу работает специальный отдел управления дворцовой стражи совместно с главным сыскным управлением Алтира. Однако руководство посчитало необходимым поставить в известность и все сыскные управления города, и городскую стражу». «Мы-то тут при чем?» — буркнул стоящий неподалеку мужик. «Пусть спецы этим занимаются». «Вместе с магами», — поддержал его второй, но тихо, так, чтобы до Жольда не донеслось. «Это же их работа, тем более сопляк из их числа. Если окажется, что мальчишку держали взаперти на нашем участке, а мы его упустили, мало никому не покажется», — возразил третий. «А если его найдут по частям в каком-нибудь подвале, тот имеют сразу всех — и спецов, и сыскарей, и нас заодно». Стражники уныло вздохнули. Об этом они и так догадывались. А потом кто-то из тех, кто стоял ближе к начальству, рискнул задать вполне резонный вопрос. «Если мальчик маг, то почему его не смогли найти с помощью метки? У него же клеймо в ауре должно стоять». «По непонятным причинам его метка неактивна», еще более неохотно сообщил Йен. «Тогда, наверное, племянник герцога уже мертв?» «Нет. Сигнала о гибели магов его профиля в ближайшие сутки в орден не поступало. И метка мальчика не проходила ни через одни городские врата. Поэтому есть основания полагать, что юный герцог не покидал пределы столицы. Но при этом его магические способности сильно ограничены. То есть на него попросту нацепили глушилку. А то, что в орден не прилетел вестник смерти, позволяет с уверенностью утверждать, что пацан еще жив», — заключил я и непроизвольно зевнул. Стражники, между прочим, были правы насчет мальчишки. Такими вещами должны заниматься люди из специального отдела. И, конечно же, сыскари из ГУСа. Их ведь для того и содержали за счет королевской казны. Само собой, исчезновение юного герцога вызовет огромный общественный резонанс. То есть его исчезновение будут обсуждать, смаковать и, конечно же, сознанием дела комментировать все неудачи сыскарей. При этом немалая часть работы все равно ляжет на плечи простых стражников. На тот случай, если они, то есть мы, каким-нибудь чудом что-то узнаем, заметим или случайно сообразим. После чего люди Корна бодро примчатся на зов, в самый решающий момент все разрулят, всех побьют, а потом гордо доложат его величеству об очередной громкой победе. Так же, как недавно сделал мой бывший шеф, когда стало ясно, что Умрун в столицу уже не вернется. К тому, что там еще говорил с трибуны Йен, я больше не прислушивался. Стандартные вопросы, такие же стандартные ответы. Сколько раз я такие уже слышал, даже припомнить трудно. Конечно, от стражников звезд с неба никто не требовал. Но быть внимательными во время патрулирования и всматриваться в лица прохожих им теперь придется больше обычного. «Арт, я смотрю, тебе неинтересно», — чуть не застал меня врасплох незаметно подобравшийся Нориди. «И судьба пропавшего мальчика тебя совсем не волнует?» Я, не сдержавшись, снова зевнул. «Это не наше дело. Не наше от слова «совсем», и ты сам это прекрасно понимаешь. Но раз уж оно тебя так задело, то не волнуйся, я услышал. И если встречу где-нибудь юного герцога, то обязательно тебе сообщу». «Ты даже не поинтересовался, как он выглядит», — сердито буркнул Йен и сунул мне под нос красиво выписанный портрет, где был изображен кучерявый, светловолосый и улыбчивый мальчишка лет 10. «На, чудовище, смотри!» Я послушно посмотрел, запомнил. Убедился, что породистый сопляк и впрямь чем-то похож на первого советника и по совместительству ближайшего родственника его величества Ренорка VI. После чего вернул портрет Йену и спокойно осведомился. «Это все? На сегодня дел больше не планируется?» «Сейчас разбежался», — неприветливо отозвался тот. Этой ночью произошло сразу 3 кражи с применением магических артефактов. Так что бери свою шляпу, садись в кэп, и на скорое возвращение домой можешь не рассчитывать. «Умеешь же ты обрадовать, друг», — чуть не сплюнул я вслед уходящему шефу. А потом подметил мелькнувшую в толпе физиономию штатного мага из управления городской стражи и понял. В новом деле есть какой-то подвох. Иначе Шоттик не выглядел бы до омерзения довольным, словно собственноручно ограбил все 3 дома и был уверен, что мы никогда об этом не догадаемся.